Эх, добрый, придурковатый Кертис. Глава 6. Ночь была долгой и тревожной. Наши самолеты из-за нелетной погоды не летали, поэтому макаки совершенно безнаказанно нас обстреливали. Их отделяла от нас неширокая лощина между двумя горными склонами, на одном из которых расположились мы, а на другом они. Именно за эту лощину и шел бой. Честно говоря, я не мог понять, кому нужен этот кусок перепаханной взрывами земли, хотя сержант Кранц снова и снова вдалбливал нам, что нас доставили сюда не для того, чтобы понимать происходящее, а для того, чтобы беспрекословно исполнять приказания. Вскоре появился сержант Кранц и начал объяснять нам боевую задачу. Он сказал, что нам необходимо переместить пулемет метров на 50 влево от огромного причудливой формы дерева посреди лощины и найти там удобное для стрельбы и безопасное место, где нас не накрыло бы снарядом или миной. Насколько я мог видеть и слышать, любое место здесь, в том числе и то, где мы находились, к безопасным не относится, но спускаться вниз в эту чертову лощину — это уж чистое сумасшествие. Пришлось, однако, сделать так, как было приказано. Я, пулеметчик Бонс, заряжающий Дойл и еще двое парней выбрались из окопов и медленно поползли по склону. Когда мы были на середине склона, макаки заметили нас и открыли пулеметный огонь. Уходя из-под огня, мы проползли оставшуюся часть склона, за которой начинались джунгли. Я не помню точно, какой величины метры, о которых говорил сержант Кранц, вроде бы такие же, как ярды. И когда мы добрались, наконец, до того огромного дерева, я сказал Дойлу: «Может, взять немного левее?» А он как-то нехорошо посмотрел на меня и прошипел: «Заткни пасть, Форест, макаки рядом». И действительно, 6 или 8 макак, сидя на корточках, обедали под деревом. Дойл достал гранату, выдернул чеку и навесом метнул ее в сторону дерева. Граната взорвалась, засвистели осколки, и сразу же раздались дикие крики раненых макак. Бонс дал очередь из пулемета, а я и два других парня тоже кинули для большей убедительности по гранате. Весь бой продолжался чуть больше минуты, и когда все стихло, мы двинулись дальше. Мы выбрали удобное место, установили пулемет и пробыли там до темноты, а потом и всю ночь, но за все это время ничего не произошло. Отовсюду доносился грохот стрельбы, но мы оставались предоставленными самим себе. Наступил рассвет, мы были голодные и уставшие, но оставались на месте. Потом до нас добрался связной от сержанта Кранца и передал, что отряд правительственных войск начнет наступление на лощину после того, как наша авиация расколошматит засевших там вьетконговцев, и что самолеты появятся через несколько минут. И действительно, вскоре прилетели самолеты и сбросили бомбы, все вокруг сотрясалось от взрывов, и с засевшими в лощине повстанцами было покончено. Нам было видно, как отряд правительственных войск двигался по склону, выбирая удобное место для спуска в лощину. Но как только они начали спускаться, на них обрушился шквал огня. Рвались мины, свистели снаряды, и черт знает что еще, непонятная и ужасная неразбериха. Со своего места мы не видели никаких повстанцев, джунгли там густые, как щетка, но кто-то все-таки обстрелял отряд правительственных войск. Возможно, голландцы, а может и норвежцы, кто знает. Во время этого непонятного обстрела пулеметчик Бонс был вне себя от волнения, поскольку определил, что огонь вели с территории, расположенной прямо перед нами, и был уверен, что вьетконговцы находятся между нами и нашим батальоном. Иными словами, мы были отрезаны от своих. Немного спустя он сказал, что если эти чертовы повстанцы не станут преследовать отряд правительственных войск, они обнаружат нас, а это вряд ли кого обрадует. Короче говоря, пора отсюда сматываться. Мы погрузили на себя все то дерьмо, что приперли сюда, и начали подниматься по склону. И тут Дойл вдруг глянул вниз на лощину и заметил целую толпу вооруженных до зубов повстанцев, которые поднимались по противоположному склону навстречу отряду правительственных войск. Самое лучшее, что мы могли сделать, это побрататься с ними и позабыть обо всем дерьме, которое тащили на себе, но вряд ли это было возможно. А потому мы присели за толстым корявым деревом и, притаившись, стали ждать, когда макаки взберутся на вершину каменной гряды. Бонс открыл огонь из пулемета и уложил, должно быть, 10, а то и 15 макак. Дойл и я, и оба парня принялись забрасывать их гранатами. Бонс отполз от пулемета за новой лентой, я передал ему ее, но не успел он заправить ленту, как вьетконговская пуля на вылет пробила ему голову. Он так и остался лежать на земле, вцепившись в пулемет в желании бороться до конца за свою жизнь, которая уже покинула его тело. Боже мой, это было ужасно. Наше положение становилось все хуже и хуже, не говоря уж о том, что сделают с нами макаки, если захватят живыми. Я окликнул Дойла, но он не отозвался. Тогда я рывком вырвал рукоятки пулемета из окостеневших пальцев Бонса и пополз, волоча пулемет, к Дойлу, но он и оба парня неподвижно лежали на земле. Парни были мертвы, а Дойл еще дышал, поэтому я обхватил его тело, как мешок с мукой, закинул себе на спину и кинулся бежать через кусты туда, где, по моему разумению, находился правительственный отряд. Не успел я пробежать и 20 ярдов, как вокруг меня засвистели пули, которые летели откуда-то сзади, и в моей голове мелькнуло, что если меня ранят, то наверняка в задницу. Но я все-таки продрался через густые кусты, выбрался на поросшую травой поляну и, к своему величайшему удивлению, увидел плотную цепь залегших макак, головы и автоматы которых были направлены в противоположную от меня сторону. Они, вероятно, вели огонь по правительственному отряду. Что делать? Впереди макаки, позади макаки, вокруг тоже макаки. Не зная, как быть, я собрал все свои силы и со всех ног с криком и воплями помчался сам, не зная куда.